«Пригодился-таки», — сказал ему глухой. «Сопротивляйся и укрепляйся, и ты победишь», — сказал Хоакин, с трудом ворочая языком во рту, пересохшим больше от страха, чем от обычной в бою жажды. Это был один из лозунгов испанской коммунистической партии. Глухой отвернулся и глянул вниз, где один из кавалеристов, укрывшись за большим валуном, готовился открыть огонь. Глухой очень любил мальчика, но ему сейчас было не до лозунгов. «Что ты такое сказал?» Один из партизан повернул голову от сооружения, которое возводил. Он лежал все время ничком и, не поднимая подбородка с земли, осторожно укладывал камни. Хоакин, не отрываясь от работы, повторил лозунг своим ломающимся мальчишеским голосом. «Какое последнее слово?» — переспросил партизан, не поднимавший подбородка с земли. «Победишь!» — сказал мальчик. «Дерьмо!» — сказал партизан, не поднимавший подбородка с земли. «Есть еще один, который к нам подходит!» — сказал Хоакин, выкладывая лозунги так, как будто это были талисманы. «Пассионария говорит, лучше умереть стоя, чем жить на коленях, и все равно умереть!» — сказал тот, а другой партизан бросил через плечо. «А мы не на коленях, а на брюхе!» «Эй ты, коммунист! А ты знаешь, что у твоей пассионарии сын, такой как ты, в России с самого начала движения?» «Это неправда!» — сказал Хоакин. «Вот еще неправда!» — сказал партизан. «Мне это говорил динамичек, которого так по-чудному звали. Он был той же партии, что и ты. Чего ему врать?» «Это неправда», — сказал Хоакин. «Не станет она прятать сына в России от войны». «Хотел бы я сейчас быть в России», — сказал другой партизан из отряда Глухого. «Может, твоя пассионария и меня послала бы в Россию, а, коммунист?» «Если ты веришь в свою пассионарию, попроси ее, чтобы она нас сейчас убрала с этого холма», — сказал третий с перевязанным бедром. «Тебя фашисты уберут! Не беспокойся!» — сказал тот, который не поднимал подбородка с земли. «Не надо так говорить!» — сказал Хоакин. «Оботри материнское молоко с губ и подай мне земли в своей шляпе!» — сказал партизан, не поднимавший подбородка. «Никому из нас не увидать сегодня, как зайдет солнце!» Глухой подумал. «Этот холм похож на шанкр. Или на грудь молоденькой девушки с плоским соском. Или на вершину вулкана. А разве ты видал вулкан?» — подумал он. «Не видал. И никогда не увидишь. А этот холм похож просто на шанкр. И оставь вулканы в покое. Поздно уже теперь думать о вулканах». Он очень осторожно выглянул из-за холки убитой лошади. И сейчас же внизу, у самого подножия холма, за валуном, застрекотал пулемет, и пули с глухим стуком ткнулись в лошадиное брюхо. Он отполз в сторону и выглянул в клинообразный просвет между крупом лошади и скалой. Три мертвых тела лежали на склоне почти у вершины, там, где они упали, когда фашисты под прикрытием пулеметного огня пошли было на приступ, но Глухой и его товарищи отбросили их назад, швыряя и скатывая навстречу ручные гранаты. Убитых было больше. Но остальных он не мог видеть с этой стороны холма. Кругом не было такого защищенного пространства, через которое атакующие могли бы добраться до вершины. И Глухой знал, что пока у него есть четверо бойцов и достаточно патронов и гранат, его отсюда не снимут, разве что притащат миномет. Он не знал, может быть, они и послали в Лагранху за минометом, а может быть и нет, потому что скоро все равно прилетят самолеты. Вот уже 4 часа, как над ними прошел разведчик. «Этот холм и в самом деле похож на шанкр», — подумал Эль Сордо. «Но мы немало их перебили, когда они с дуру полезли напрямик. Как можно было рассчитывать взять нас так? Знают, что вооружение у них новейшее, вот и решили, что больше и думать не о чем. Молодой офицер, командовавший штурмом, погиб от гранаты, которая покатилась, подскакивая и перевертываясь прямо навстречу фашистам, бежавшим, пригнув голову вверх по склону, в желтой вспышке и сером, ревущем облаке дыма он видел, как офицер рухнул там, где он лежал и сейчас, точно брошенный тяжелый узел старого тряпья. И дальше этого места никто из штурмовавших не дошел.